так что ее никто не заметил. А в полдень к дому дровосека подошел господин в красном камзоле. «Ай, дровосек, мне нужно 6 вязанок дров». «Не сомневайтесь, любезный, завтра утром я их вам доставлю». «Завтра утром будет поздно. Пусть сегодня же вечером их в мой дом притащат твои 6 мальчишек. Я расплачусь с ними, и с первой звездой они будут уже дома». Делать нечего, покупатель всегда прав. Дровосек и господин ударили по рукам. Затем господин поспешил в сторону леса, а там, за первой же сосной, переобулся в странные сапоги с загнутыми вверх носами. И как пушинка унесся вдаль.